Он улыбнулся мне. Я невольно подумала об улыбке Моны Лизы. Он сказал: «Это еще впереди. Ты со мной столько всего натерпелась. Мы должны набраться еще терпения». Но я чувствовала, что он был разочарован и грустен. Когда он вышел из комнаты, я стала плакать. Теперь я знаю, что не могу выносить его прикосновений. А тот старик называл это волнующим событием. 7 сентября. Когда мы с Крисом сидели на террасе, одна девушка спускалась по лестнице отеля. Очаровательное создание, молодая, с золотистым загаром, с волосами цвета меди. На ней были бикини, и она двигалась с такой самоуверенностью, о какой я не смела и мечтать. Как она покачивала своим задом и выпячивала грудь, меня охватила настоящая зависть. Она шла к своей машине и была уверена, что весь мир, включая меня с Крисом, смотрит на нее с восторгом и обожанием. «Ты видела сейчас девушку?» — спросил Крис. «Хотелось бы мне знать, кто она. Ты видела, как она себя держала?» «Какую девушку?» Я прикинулась дурой. «Я ничего не видела». Он, конечно, знал, что я солгала. Он перевернул страницу своей книги, но я заметила, что он не читает. 1 последний день их пребывания в отеле «Испанский залив». Валерий упаковала вещи. Завтра они вылетят в Нью-Йорк. Когда Валерий закрывала последний чемодан, зазвонил телефон. Это был ее отец. «Все в порядке, Вал?» «Да, отец. Мы полетим на 10-часовом самолете». «Хорошо. Я вас встречу на аэродроме. Как себя чувствует Крис?» «Превосходно. Он горит желанием взяться за работу». «Действительно?» «Слушай, Вал, не обманывай меня. У Криса в самом деле все в порядке?» «Конечно, отец, конечно. Крис здоров и хочет работать». «Если ты так полагаешь, но я разговаривал с этим Циммерманом, и парень мне не понравился. Не люблю таких самоуверенных типов». Валерий закрыла глаза. Она по опыту знала, что отец большей частью бывает прав в своих суждениях. «Отец, Крис чувствует себя прекрасно. Не беспокойся. Завтра мы будем у тебя, и тогда ты сам увидишь. А ты, Вал, ты как себя чувствуешь?» Она вдруг так разволновалась, что слезы закапали у нее из глаз, и ей стало трудно дышать. «Я спросил, как ты себя чувствуешь?» — нетерпеливо повторил Треверс. «Хорошо». Она вдруг прервала начатую фразу. «Большое спасибо, что позвонил, папа». И она положила трубку. Потом она расплакалась, вытерла глаза и встала. Ей вдруг вспомнилось, как Крис однажды сказал: «Твой отец — замечательный человек. Он не такой слабый парень, как я». Крис сам предложил ей развод. И теперь Валерий знала, что другого выхода не было.